Глава 4. «Ваше Величество, мои люди сумели взять в плен одного кровавого воина. Не поверите, на севере. Не иначе нам благоволят сами хранители». Король Лавой стремительно развернулся. «Наконец-то. Древний?» «Простите, Ваше Величество, но нет. Он даже не клинок». Король скривился на миг, но затем гримаса сменилась усмешкой. «Тем легче будет спрашивать». Стремительно шагая по лагерю, он на ходу поинтересовался. Ему уже задавали вопросы. «Нет, Ваше Величество, моим людям было не до того. Они с трудом оторвались от погони, да и...» Король Лавой махнул рукой, обрывая ответ. Стремительным рывком обогнул своего проводника, первым оказываясь у входа одинокого шатра, что был окружен десятком идаров. Откинул полог, входя. Внутри нашлись еще человек 7. Идары в шелках, адепт в традиционном для них одеянии из 2 частей и простолюдин в легком плаще с накинутым капюшоном. Но взгляд короля безразлично скользнул мимо них. Ему они были известны поименно, со всеми их тайнами, способностями и слабостями. Центральный столб этого шатра был раза в 4 толще, чем обычно. По сути, толстое бревно, вкопанное в землю. Бревно, к которому был прикован идар в иссеченном шелковом халате. В его происхождении не давал усомниться яркий узор на щеке. Реолец. В его сути не давали усомниться одежда без следа крови. Кровавый воин, который закрыл раны и впитал в себя кровь. Король Лавой остановился в шаге от Реольца, негромко спросил. «Судя по шелку одеяния, ты из тех кровавых, что в прошлом были идарами. Не так ли? Один из тех, кого род Агуас награждает так за заслуги. Я прав?» Ответом ему стало молчание и презрительная улыбка. Король Лавой сам усмехнулся. «Вижу, вижу. Мой вопрос и впрямь первый для тебя, но я хочу услышать ответ». Без слов к столбу шагнул один из идаров, на ходу выхватывая меч из ножен. Сталь меча засияла белым огнем, охватывая его аурой. А затем и по полотну шатра заструился голубой свет внешней техники, не позволяя вырваться наружу ни одному звуку. Спустя несколько минут послышался измученный хрип. «Хватит!» «Да, я из малого дома Гамаурус. Стал кровавым 200 лет назад». Король Лавой улыбнулся, но Идар так и не вытащил клинка из тела кровавого. «В чем причина нападения?» Кровавый промедлил лишь удар сердца, но сталь в его теле тут же провернулась, вырывая у него хрип. «Хранители! Мы хотим разрушить ваших хранителей. Должно остаться только одно королевство, и это будет Риол». Король Лавой скривился. «Услышав такое из уст какого-нибудь сопляка Риольца, я еще могу поверить, что он сам в это верит. Но раз ты прожил уже 200 лет, то участвовал еще в первой стычке Риола и Скера. Ты-то отлично знаешь, что все предки равны, как равны силы их потомков. Риол сильней! Вы просто выбрали другой путь после их ухода. Но это не сделало вас...» Король сбился, замолчал на несколько мгновений, а затем процедил. «Мне не нравится твоя ухмылка. Я не ухмыляюсь. И не нравится твоя ложь». Идар без слов снова провернул сияющий меч в теле кровавого, вырывая у него плоть. Но крики не выходили за пределы шатра. А те, кто был внутри, давно привыкли к таким вещам. Кроме одного. Кровавый взмолился. «Хватит! Хватит! Вы же так убьете меня! Что я должен сказать, господин? Спросите хоть что-нибудь!» Король Лавой кивнул. «Так всегда. Даже простой человек боится смерти, что уж говорить про таких, как ты, которые прожили уже несколько человеческих жизней. Вы и смерти боитесь в несколько раз сильней. Всегда, стоит вас только прижать в схватке, пытаетесь сбежать. Да, Рамой?» Идар, который привел короля к этому шатру, тут же подтвердил. «Да, Ваше Величество. Все 4 кровавых, которых я убил, никогда не пытались убить меня ценой своей жизни, а бросались бежать». Король холодно улыбнулся. «Слышишь, кровавый?» «Меня зовут...» «Да плевать, как тебя зовут. Движение короля было почти неразличимым. Он ударил кровавого кулаком с такой силой, что цепи пленника жалобно звякнули, пытаясь удержать его на месте. А меч, вбитый в него, располосовал ему грудь, заставляя кровь хлынуть ручьем. И в этот раз она не спешила собираться обратно, втягиваясь в рану. Кровавый забился в оковах, захрипел. Впрочем, король Лавой лишь спокойно, словно и не бил только что кровавого, заметил. «А умереть подобным, как ты, не так уж и просто. Зато, почуяв, как Ихор заканчивается в ваших жилах, вы становитесь в разы сговорчивее и понятливей». Быстрый взгляд короля, и к столбу шагнул один из стоявших до этого спокойно Идаров. Взрезал руку клинком, поднял ее над кровавым, позволяя крови литься ему на грудь. И вот эта кровь тут же впиталась в тело кровавого воина, заставила его буквально ожить. Несколько ударов сердца, и рана в груди начала закрываться. Олившаяся кровь кровавого тоже начала впитываться в кожу, бесследно исчезая. Король Лавой выждал немного, но едва кровавый чуть приподнялся в цепях, негромко спросил. «Почему ты решил, что ваш путь сделал вас сильней?» Кровавый торопливо ответил. «По глупости и из-за гордости». Король Лавой медленно изогнул губы. «Похоже, ты ничего не понял». Идар с мечом, сияющим аурой, доступной только клинкам, вновь шагнул к кровавому. Свист встали, и кровавый лишился ступни, обрубленной в щиколотке. Еще один свист, и кровавый обвис в цепях, лишившись обеих ступней. А клинок все продолжал размеренно размахивать сияющим мечом, с каждым ударом обрубая еще кусок ноги. Морщась, король Лавой заметил. Его вопли начинают утомлять. Адепт у стены шатра тут же вновь скинул руки, начав складывать пальцы в печати и беззвучно шевелить губами. Только на этот раз техника предназначалась не шатру. Несколько мгновений, и кровавый уже бился в оковах беззвучно. Клинок остановился только тогда, когда у кровавого уже не осталось сил хрипеть, а из обрубков начала хлестать кровь. 10 минут... Еще одна порция крови из руки Идара, немного возни с кусками плоти, и кровавый вновь стоял на ногах, с ужасом глядя на короля Лавоя. Тот довольно кивнул и повторил вопрос. «Почему ты решил, что ваш путь сделал вас сильней?» «Один из древних превзошел пределы». «Что?» Король Лавой недоверчиво прищурился. «Ты видел это сам?» «Да, господин». «Я видел древнего, что просто указал пальцем, а деревья перед ним превратило в щепки. Ему не нужен был меч. Точь-в-точь так, как это описывалось в легендах». «Это был древний из Идаров или из простолюдинов?» «Идаров». «И как вы должны повторить его успех?» Кровавый облизал губы. «Господин, нам дали приказ, но я ведь не могу быть уверенным. Я задал вопрос». Кровавый запнулся, сглотнул. «Нам приказали охотиться только за Идарами, наплевав на простолюдинов. Сказали, что если собрать в своих жилах равную смесь Ихора Химеда и Ихора Амании, то можно прорвать предел». Король Лавой нахмурился. «Что за бред? Стычки на границе идут уже 200 лет. Множество раз Идары великих домов гибли в них или попадали в плен. Я помню во времена своей юности 2 случая, когда нам так и не вернули 2 таких пленных. Но что-то тогда не появилось слуха, что на их крови ваши древние сумели прорвать предел». Кровавый сглотнул. «Я сказал все, что знал». Наступившее молчание первым прервал Рамой. «Звучит разумно, Ваше Величество. Во всяком случае, это объясняет упорство, с которым те 2 древних пытались захватить принцессу Леве живой. Простите за грубость, но можно же предположить, что недавно им попался кто-то, в ком нашлось чуть больше Ихора предка Амании, чем обычно в великих домах». Король Лавой усмехнулся. «Намекаешь на бастарда нашего дома?» «Помнится, дед любил юг и проводил здесь самое малое 3 месяца в году. Можно, конечно, спросить у него, но к чему? Я не верю, что какой-то древний кровавый воин сумел перешагнуть предел. Если бы кто-то из древних и сумел бы это сделать таким способом, то это был бы древний Скера. Но это невозможно. Перешагнуть предел позволяло только благословение предка. За 1000 лет были испробованы все возможные способы. Слить воедино кровь предков Амании и Химеда? Какая? Король Лавой смолк, уставился на кровавого немигающим взглядом. Тот вжался в бревно, замерев. Клинок негромко спросил. «Господин?» Король медленно с расстановкой произнес. «Говоришь, его схватили на севере? К чему охотятся наидары по границе, собирая крохи и хора, если можно ударить в самое сердце королевства? Создать сильного кровавого совсем непросто. Для этого нужно превратить в жнецов сотни людей. Риольцы решили взять жертв на наших землях. Умно. А затем, создав кровавых воинов, ударить в сердце Скера, разом дав возможность десяткам из них преодолеть пределы». Идары в шатре переглянулись. Но слово взял все тот же клинок, словно принимая на себя опасность спора с королем. «Вы думаете, что они идут к центру королевства, Ваше Величество? Эти планы легко сломать. Нужно лишь разобраться сначала с этими хитрецами, а затем уже развернуть наши силы на Фолгуран. Отправить гонцов. Пусть крепости юга закрывают ворота, а армия столицы сворачивает в сторону. Так нам хватит сил перекрыть все дороги, все тропы в лесу, и тогда...» Король Лавой покачал головой. «Нет. Если мы сделаем так, то никто не даст гарантии, что риольцы не сумеют взять Фолгуран. Проверять, верна ли древняя легенда о разрушении хранителей, я не собираюсь. Не при моем правлении. Риольцы хотят использовать нашу кровь, чтобы сделать сильнее своих древних. Чем я хуже? Я использую их древних, чтобы сделать сильнее наших. Пусть они сами несут свою кровь в мою ловушку. А там мы уже поглядим, правда или нет, что слитая кровь позволит перешагнуть предел». «Строится! Строится! Строится!» Я с трудом продрал глаза. «Вот тебе и пожертвовал частью сна ради тренировки. За пологом шатра тьма темная. Только-только над горизонтом появилась алая полоска приближающегося рассвета. Орев Глебола не унимался. «Живей!» Выстраивались мы на окраине лагеря. Идары впереди, солдаты безликой серой толпой сзади. Если среди них и был порядок, то лишь притворный. Народу здесь оказалось прилично. Вчера я как-то не успел оценить, сколько людей можно распихать по такому количеству шатров. Теперь, когда они все носились между шатрами, сумел. Много. И наш Глебол здесь не более чем мелкий идар на побегушках. Пусть и великий паладин меча, но лишь побочная ветвь великого дома. Не владетель и не наследник. Всего лишь Гаекуджа, второй из рангов в лагере, которым командовал даже не Хоул, как я ожидал, а Ганган, пятый из шести существующих в королевстве. Правда, он учел тот спор с Адалио и заставил всех нас, бывших птенцов кузни, принести клятву королю и принять бляхи хеннамов. Позор, конечно. Но противиться указу короля желающих не нашлось. Я оказался последним, кто, спасая детей крестьян, оставался свободным идаром, призванным под знамена короля, как заявлял Адалио. И едва добрался до лагеря, как Глебол потащил меня к алтарю. Сейчас сам Глебол замер с десятком таких же гаекуджи, зеленой бляхой на поясе, чуть в стороне от тех, кто, похоже, считался главными в нашем лагере. Вперед шагнул идар в запыленном халате, поднял над головой свиток, демонстрируя в лучах рассветного солнца королевскую печать. А затем принялся зычно орать. «Король наш Лавой сообщает верным идарам Скера и солдатам, которых они ведут с собой, что в ночь с 7 на 8 королевство Риол перевело через граничную реку еще одну армию. Снова повторяется старая история. 700 лет назад королевство Андама пыталось взять Грандор и разрушить Хранителя Севера. 500 лет назад королевство Лано пыталось разрушить Хранителя Запада. 200 лет назад Риол уже пытался взять Фолгуран. И сегодня они снова решились на это». Я нахмурился. Не 700 лет назад, а 750. А про 200 лет назад о нападении на Фолгуран вообще первый раз слышу. Сабио Атриус ничего об этом не говорил. Только о небольших стычках с Риолом за спорные земли, а никак не об осаде главного города Юга. И король Лавой говорит вам, никогда и ни за что им не удастся разрушить хранителей, что были оставлены нам предкам. Но, похоже, простолюдинам не рассказывают такие тонкости. Крик гонца поддержали сотни глоток солдат. Да и некоторые дары вопили не хуже. Во всех королевствах есть 4 главных города на каждой стороне света. Именно там, перед своим уходом, предки оставили хранителей. Огромные статуи даров с мечами, на одеянии которых высечены изначальные движения пути меча и шагов. Именно изменяя их и созданы умения всех домов. Только королевский дом сохранил эти изначальные движения, все остальные же что-то, но внесли своего. Когда предки ушли, Идары сумели восстановить путь меча по записям хранителей, а дары хранители давали на посвящение и так. Но спустя лет 200 возникла ересь, которая гласила, что силу предки разделили на все статуи хранителей, и что если уничтожить хранителей чужого королевства, то можно сделать своих сильней. Первыми попытались выполнить это Андама, затем Лана, теперь вот Риол. Глупцы. Я, честно говоря, вообще сомневался, что каменные изваяния, созданные самими предками, можно вообще разрушить. Я помню хранителя Севера в Грандере. На нем нет ни следа минувшей 1000 лет. А вестник продолжал орать, надрывая горло так, чтобы его слышали даже на дальнем краю нашего строя. Небольшой отряд риольцев, пользуясь замешательством и неразберихой, посмел двинуться к центральным землям нашего королевства. Король Лавой приказывает Хоу Учлуну выдвинуться вслед за ними и наказать их за дерзость. Какой-то молодой Идар, вряд ли намного старше меня, годящийся мне в старшие братья, никак не в отцы, но с алой бляхой на поясе, шагнул вперед. «Слушаюсь приказа короля!» Я хмыкнул. «Так вот ты какой, Учлун! Надо же, уже Хоу! Сколько десятков солдат в твоем подчинении? 10? 12. Улыбка сползла с моего лица, когда к этому Хоу Учлуну шагнули Гайкуджи. 1, 2, 3 и Глебл. Но спустя несколько мгновений я снова улыбнулся и пожал плечами. Так, значит, так. Путь к центральным районам королевства — это путь на север. Жаль, конечно, что не увижу осаду Фолгурана, но пока у моих солдат нет даже самых простых доспехов, что мне там делать?